Глава 13. Новый лорд Уорбек. Компания, снова собравшаяся за ланчем, выглядела мрачной. Сэр Джулиус занял место во главе стола, бросив злобный взгляд на сидевшего справа доктора Ботвинга. Доктор Ботвинг, в свою очередь, похоже, чувствовал себя совершенно непринужденно, но выглядел рассеянным, словно мысли его все еще были заняты политическими вопросами XVIII века. Сидевшая напротив миссис Карстерс нервничала и ерзала. Место рядом с ней пустовало. Обед начался в молчании, но не в характере миссис Карстерс было хранить молчание долго. Как следствие, она заговорила о погоде. «Как долго это продлится? Как вы думаете?» — спросила она. «Чувствуешь себя настолько беспомощным в такой изоляции?» Сэр Джулиус, к которому, скорее всего, был адресован этот довольно бессмысленный вопрос, лишь мрачно покачал головой. Доктор Ботвинг, который мысленно рассуждал о том, действительно ли Уилкс имел в виду то, что он сказал в 1768 году, его даже не услышал. В отчаянии миссис Карстерс обратилась к Бриксу. «А что вы думаете, Брикс?» «Не могу ничего сказать, мадам». «Но неужели никто ничего не может сделать? Сидеть здесь и ждать, пока что-нибудь произойдет? Такое безнадежное занятие». «Неужели мы не можем собрать несколько человек, чтобы сделать хоть что-нибудь?» «Работники с фермы пытаются добраться до деревни, мадам. Они немного продвинулись по дороге, как мне сообщили, но снег становится рыхлым, и им приходится туго». «Вы сказали, рыхлым?» «Да, мадам. По-видимому, ожидается оттепель». «Слава небесам!» «Несомненно, мадам. По радио сообщили, что теперь ожидаются масштабные наводнения». Доктор Ботвинг успел решить проблему с Джоном Уилксом к своему удовлетворению как раз вовремя, чтобы услышать последнее замечание. Он принял эту новость с выражением сильного огорчения на лице. Но было ли оно вызвано страхом перед наводнениями или неодобрением выбранных Бриксом слов, осталось тайной. «Оттепель!» — воскликнул сэр Джулиус. Глаза его на мгновение загорелись, но всего лишь на мгновение. Он снова погрузился в прежнюю угрюмость и в молчании вновь принялся за еду. В этот момент в комнату вошла леди Камилла, и миссис Карстерс повернулась к ней. «Камилла, дорогая, вы слышали?» — воскликнула она. «Будет оттепель?» «Думаю, она должна была наступить рано или поздно». Камилла заняла свое место за столом. Лицо ее было спокойным, но глаза предательски покраснели. «Простите, что я опоздала к обеду», — продолжила она. «Я рада, что вы не стали меня ждать». «Но, Камилла, конечно же, мы бы не начали обедать без вас, если бы знали, что вы спуститесь. Правда, сэр Джулиус? Я думала, что вы останетесь в комнате лорда Уорбека». «Вы ведь не оставили его одного, Камилла? В конце концов, неизвестно же, что может случиться». «Может, мне стоит? Я не особо хочу есть». Миссис Карстерс собралась было встать из-за стола, но Камилла ее остановила. «Все в порядке, миссис Карстерс», — сказала она. «Разумеется, я не оставила его одного. За ним приглядывают». «Но кто, дорогая? Я не хочу говорить плохо ни о ком из слуг, Брикс. Вы ведь понимаете, но при нынешних обстоятельствах не кажется ли вам, что один из нас...» Брикс в этот момент подавал Камилле блюдо. Она подняла на него глаза, и они переглянулись. «Вам незачем беспокоиться», — быстро сказала она. «Брикс был так добр, что попросил свою дочь посидеть с ним, пока я не вернусь». «Вашу дочь, Брикс? Мне кажется, я ее помню». Она была маленькой, рыжеволосой девочкой в те дни, когда я вела занятия в воскресной школе в деревне. Почему же вы не сказали мне, что она здесь?» Брикс не сразу ответил, и поток воспоминаний продолжился. «Я помню, что она поступила в услужение в Лондоне примерно в то время, когда я вышла замуж. Сьюзен Брикс. Она была очень смышленой девочкой, но довольно непослушной. Что с ней сталось, Брикс? Чем она занимается сейчас?» «Но я ведь только что сказала вам, миссис Карстерс», — перебила Камилла нервным и резким голосом. «Она сидит с лордом Уорбеком, пока я пообедаю». «Разумеется. Но я не это имела в виду, дорогая. Я лишь спросила...» Брикс, который отошел к буфету, бесстрастно сказал. «Моя дочь, мадам, была замужем. Она недавно овдовела». «Боже мой, как печально!» «Да, мадам. Есть горячие пирожки и холодный пудинг. Что вам подать?» «Ни один человек не может бесконечно вести односторонний разговор с дворецким, и миссис Карстерс сдалась». Однако не успела она управиться с половиной пирожка, как тишину в комнате нарушил торопливый стук в дверь. Брикс открыл и сразу же вышел, осторожно прикрыв дверь за собой. Он отсутствовал несколько мгновений и затем вернулся. Подойдя к столу, он сказал: «Сэр Джулиус, вы не могли бы выйти на минутку?» Бормоча извинения, Джулиус, в свою очередь, поспешил из комнаты, дворецкий последовал за ним. После их ухода воцарилась тревожная тишина. «Как вы думаете, что случилось?» — спросила, наконец, миссис Карстерс. «Полагаю», — ответил доктор Ботвинг, впервые заговорив, «что теперь у нас новый лорд Уорбек». Доктор Ботвинг оказался прав. Первыми словами, с которыми Брикс обратился к сэру Джулиусу, когда они вышли из столовой, были: «Он умер, сэр». «Умер?» «Да, сэр Джулиус. Совершенно мирно, как говорит моя дочь». Брикс, не стыдясь, вынул носовой платок и промокнул глаза. «Вы, наверное, захотите подняться и посмотреть на него, сэр?» «Да», — с трудом сказал Джулиус. «Полагаю, мне следует это сделать». Мужчины поднялись по лестнице в молчании. Брикс открыл дверь в комнату лорда Уорбека и отошел в сторону, чтобы пропустить Джулиуса. Но тот, проявив редкое для него понимание чувств другого человека, взял Брикса под руку, и они вошли вместе. Они стояли рядом, глядя на неподвижное, безмятежное лицо. Слов у них не было. Лорд Уорбек наконец покинул этот мир, и если выражение его лица что-то говорило о чувствах, с которыми он из него ушел, то сделал он это без сожалений. Когда через несколько минут они вышли из комнаты, то обнаружили в коридоре Сьюзен. Джулиус, казалось, не заметил ее, но Брикс остановил его, когда тот уже собирался пройти мимо. «Это моя дочь, сэр Джулиус», — сказал он. «Ах, да», — вежливо сказал Джулиус. «Вы ведь были с ним, когда он умер?» «Да». «Он смог сказать что-нибудь перед кончиной?» «Да», — ответила Сьюзен. В ее резком, невыразительном голосе прозвучала нотка нетерпения. «Я хотела вам об этом рассказать. Перед самым концом он как будто внезапно пришел в сознание, всего на пару мгновений, и сказал совершенно отчетливо: «Скажите Джулиусу, что мне жаль». Вот что он сказал: «Скажите Джулиусу, что мне жаль». Потом он как будто вздрогнул, и все, он скончался. «Спасибо», — сказал Джулиус. Он повернулся к Бриксу. «Это очень похоже на моего кузена», — заметил он. «Он до последнего оставался добросердечным и деликатным человеком». «Я, конечно, не знаю, что именно он имел в виду», — продолжила Сьюзен. «Но...» «Нет-нет, милая. Конечно, откуда вам это знать? Но я понимаю, отлично понимаю. Я очень рад, что вы передали мне эти слова». Он собрался уходить, когда Сьюзен снова заговорила. «Есть еще кое-что, что я должна сказать вам, и это гораздо важнее», — сказала она. Джулиус устал и был подавлен, поэтому фамильярность Сьюзен подействовала на его и без того натянутые до предела нервы. «Что бы это ни было, я уверен, что оно может немного подождать», — довольно резко ответил он. «Мне сейчас о многом нужно подумать. Вы должны это понимать. Брикс, вы не...» «Думаю, сэр», — сказал Брикс. «Я мог бы объяснить, в чем дело. Как говорит моя дочь, это важный вопрос». «Я бы предпочла объяснить сама», — перебила его Сьюзен. «В конце концов, это мое дело. Я не стану тратить понапрасну время, как это сделал бы ты». Она повернулась к Джулиусу. «Дело всего лишь вот в чем. Вы минуту назад вышли за дверь, думая, что теперь, когда этот старый джентльмен умер, вы станете лордом Уорбеком. Так вот, вы им не станете». Джулиус воззрился на нее в полном замешательстве. «Я им не стану?» С запинкой повторил он. «Я не лорд Уорбек». Он повернулся к Бриксу, словно ища у того подтверждения, что это не сон. «Моя дочь говорит истинную правду, сэр Джулиус», — уверил его Брикс. «Мистер Роберт женился на ней. Надо ли говорить, что это произошло совершенно без моего ведома и согласия? И...» «И мой маленький сын, законный лорд Уорбек», — воскликнула Сьюзен голосом героини старинной мелодрамы. «У вас есть ребенок? Сын?» — запинаясь, спросил сэр Джулиус. «Ребенок Роберта? Рожденный в браке? Господи боже мой! Я и подумать не мог. Я всегда считал, я...» И без всякого предупреждения он потерял сознание. Придя в чувство, сэр Джулиус увидел встревоженное лицо склонившегося над ним Брикса. Сьюзен исчезла. «С вами все в порядке, сэр?» — спросил дворецкий. «Да, да. Все будет хорошо через минуту. Помогите мне сесть в кресло, Брикс. Так-то лучше. Принесите мне стакан воды». «Спасибо. А теперь скажите, что произошло? Я долго был без сознания?» «Всего пару минут, сэр Джулиус. Боюсь, вы сильно ушиблись при падении». Джулиус задумчиво потер затылок. «Это точно», — заметил он. «Простите, сэр, я не успел вас подхватить. Все произошло так внезапно. Боюсь, это оказалось для вас настоящим потрясением». «За последние 24 часа у меня было многовато потрясений». «Я очень сожалею, что моя дочь повела себя так... так жестоко, сэр Джулиус». К изумлению Брикса Джулиус засмеялся и, казалось, уже не мог остановиться. Рука, в которой он все еще держал стакан с водой, тряслась так сильно, что вода расплескалась на пол. «Ради бога! Возьмите стакан, Брикс!» — сквозь смех сказал он. «Да, сэр Джулиус, конечно», — сказал дворецкий, теперь уже всерьез встревожившись. Он забрал стакан и стоял заботливо, глядя на Джулиуса, пока продолжался этот приступ неестественного веселья. Вскоре он прекратился так же внезапно, как и начался. «Не вините свою дочь, Брикс», — сказал сэр Джулиус, вытирая глаза. «Она считает, что вела себя совершенно естественно». «Может и так, сэр Джулиус, но я, тем не менее, это осуждаю». «Все это правда? Я правильно понимаю? Мне это не приснилось?» «Все это по-прежнему кажется мне совершенно невероятным». «Уверяю вас, это истинная правда, сэр Джулиус». «И как вам нравится быть дедушкой Пэра Соединенного Королевства, Брикс?» «Я считаю это большим несчастьем, сэр, для человека в моем положении». Этот ответ чуть было не заставил Джулиуса снова расхохотаться, но он сдержался. «Он, мой кузен, знал что-нибудь об этом?» — спросил он. «Нет, что вы, сэр Джулиус. Я не мог обсуждать с ним этот вопрос. Я полагался на то, что мистер Роберт уладит все с его светлостью». «Большая ошибка полагаться на Роберта хоть в чем-то», — нравоучительно сказал Джулиус. «Дед этого ребенка был гораздо более достойным человеком, чем тот, каким был или каким стал его отец». Он с трудом встал. «Я должен спуститься к остальным», — продолжил он. «Они станут гадать, что со мной такое случилось». «Вы уверены, что вполне пришли в себя, сэр Джулиус?» «Да, я уже оправился. Это была лишь минутная слабость. Хотя, наверное, мне лучше будет опереться на вас. И я бы хотел, чтобы вы никому и ничего не говорили об этом». «Я собирался просить вас о том же самом, сэр Джулиус». «Для человека в моем положении, — продолжил сэр Джулиус, пока они спускались по лестнице, — лучше, чтобы не было никаких сплетен касательно здоровья и прочего. Это наводит людей на всякие мысли. Я ведь здоровый и крепкий мужчина. Совершенно не похоже на меня вот так ослабеть. Я бы сказал, беспрецедентно». «Но если бы появились безответственные предположения о том, что мое здоровье слабеет, это могло бы причинить серьезный ущерб. Вы понимаете меня?» «Несомненно, сэр Джулиус. Мне бы и в голову не пришло говорить об этом с кем-либо. Но это не совсем то, что я имел в виду». «А? Я хотел попросить вас, сэр, оказать мне любезность и пока не говорить ничего о моем внуке, сэр». Джулиус резко остановился и в изумлении воззрился на него. «Но почему же нет?» «Ну, если позволите так выразиться, я чувствую, что попал в несколько неловкое положение, сэр». «Если на то пошло, то не вы один. Вы же не можете всерьез надеяться, что вам удастся скрыть такую информацию?» «Конечно нет, сэр Джулиус. Я полностью это осознаю. Просто я был бы рад, если бы это стало известно не раньше, чем разъедутся гости. Мне бы не хотелось показаться перед леди Камиллой и миссис Карстерс в качестве члена семьи, если вы меня понимаете, сэр. Вряд ли это было бы уместно. Леди Камилла, к несчастью, уже знает о мезальянсе мистера Роберта, и нас обоих это очень расстраивает. Если бы вы смогли ничего больше не говорить на эту тему, я был бы вам весьма обязан». Джулиус некоторое время колебался, прежде чем ответить. Когда он, наконец, заговорил, его манера уже была лишена некоторого добродушия. Это единственная причина, по которой вы не хотите никому сообщать этот весьма важный факт. Сэр, вам не пришло в голову, что сержанта Роджерса он тоже может заинтересовать? Не понимаю, каким образом это касается сержанта Роджерса, сэр. Разве нет, Брикс? Подумайте. Прямо перед смертью мистер Уорбек собирался сделать весьма важное объявление. Сержант Роджерс спрашивал меня, знаю ли я, о чем шла речь. Разве он не задал вам тот же вопрос? Да, сэр Джулиус, должен признать, что задал. Теперь для меня очевидно, какое объявление намеревался сделать Роберт. Вы ведь не сказали об этом сержанту, Брикс? При нынешних обстоятельствах, сэр Джулиус, я не счел это необходимым. Или вы не сделали этого, потому что вам было что скрывать? В самом деле, сэр, я даже не знаю, что сказать, когда вы выдвигаете подобные предположения. Это совершенно не то, что я ожидал бы от такого джентльмена, как вы. Давайте-ка на минуту забудем о правилах поведения джентльменов. Роджерс уже был достаточно любезен, чтобы намекнуть, будто у меня был мотив убить мистера Уорбека. Не понимаю, почему вы должны оказаться в лучшем положении, чем я? В таком деле каждый за себя, Брикс. И если вы не расскажете все на чистоту полиции, то мне придется предоставить им эту информацию. Это в моих интересах. Брикс нервно сглотнул и сказал. Хорошо, сэр Джулиус. Я пойду к сержанту прямо сейчас. Однако я бы хотел обратить ваше внимание... Да? Сэр, я так понимаю, что мы пришли к согласию касательно того, что мистер Роберт совершил самоубийство. Думаю, об этом можно забыть, Брикс. Вы увидите, что сержант Роджерс так не считает. Я в этом почти уверен. Хорошо, сэр. А в том, что касается дам? Можете положиться на меня, Брикс. Я буду считать это вашим личным делом. Когда Джулиус, наконец, вернулся в столовую, остальные уже пообедали, но не расходились. Он нашел их стоящими у камина. Трио подавленных, несовместимых людей, которых объединяла общая тревога. Когда он вошел, все обернулись к нему. «Да», — сказал Джулиус, отвечая на немой вопрос в их глазах. «Мой бедный кузен умер. Его кончина была очень мирной». Минуту все молчали. Миссис Карстерс сделала резкий вдох, прозвучавший в тишине почти как шипение. Доктор Ботвинг, засунув руки глубоко в карманы, медленно покачал головой. А затем Камилла заговорила резким, неестественным голосом. «Теперь их двое», — сказала она. «Роберт, запертый в гостиной, и дядя Том в своей постели наверху. Нас осталось всего четверо. Четверо, запертых здесь этим дьявольским туманом и снегом. Кто будет следующим, как вы думаете?» «Камилла, дорогая!» — воскликнула миссис Карстерс. «Вы не должны такое говорить. Вы обезумели!» «Конечно, мы все очень опечалены смертью бедного лорда Уорбека, но...» «Я хочу уехать отсюда», — продолжала Камилла, не обращая на нее внимания. «Я хочу уехать, пока не поздно. На этом доме лежит проклятие. Здесь пахнет смертью. Мы все здесь в опасности, каждый из нас. Неужели никто из вас этого не чувствует? Неужели вы не понимаете, что чем дольше мы здесь остаемся...» «Что касается пребывания здесь, миледи», — сказал доктор Ботвинг нарочито спокойным голосом, «то у нас, к сожалению, нет выбора. пока...» Его слова прервал звук, похожий на сильный стук в оконные стекла. Все повернулись на этот звук, но первой его значение поняла миссис Карстерс. «Все в порядке!» — вскричала она голосом, который внезапно стал веселым и уверенным. «Разве вы не видите, Камилла? Туман рассеивается, и пошел дождь!»